Элис. Лететь пришлось долго, так что устали мы зверски, особенно я и Венька. Бабушка же всю дорогу грызла яблочки, которые мне, по ее словам, вредны. Спорить и обижаться на нее, естественно, не стала. Вредны так вредны. Тем более пельмешки, съеденные на завтрак, до сих пор держали чувство голода в узде. Еще бы кто чувство усталости приструнил, и вообще красота. В дремучий лес, непонятно кем прозванный Светлым, мы не совались, предпочитая использовать транспортные средства на полную катушку и, подобно птицам, лететь над колючими макушками высоченных деревьев, а не продираться между веток. Но все время, пока под нами находилась эта мрачного вида чаща, мне казалось, что за мной кто-то наблюдает. И вроде амулеты все активированы, аура прикрыта подарком Черной Королевы, отвод глаз действует, еще и морок старой беззубой корги надет. Так, на всякий случай. А все равно, чужой взгляд так и скользил по телу, причем по самым неприличным местам, будто оглаживая, ощупывая. Бррр. Может, я просто переутомилась, а? «Не дрейфь, Элька!» – заявила родственница, чей морок напротив постепенно менялся, делая ее молодой и красивой. «Мы уже на подлете!» «Ба! Там лес странный был!» Пожаловалась я, придерживая Шушу, чтобы не рвалась вперед степенной ступы. «Был, да сплыл!» — хохотнула подозрительно веселая ведьма, глянув на меня зелеными глазищами с круглосуточной подсветкой. Такие были только у чародеек с очень сильной кровью, одна капля которой при должном умении могла превратить обычную воду в мощное зелье. И у меня глаза мерцали, если сильно нервничала или колдовала, поэтому в школе травников приходилось капать в них специальные капли, устраняющие подобный эффект. Бабушка не хотела, чтобы меня считали сильной. Хоть по законам Радужного Королевства трогать таких, как мы, строго-настрого запрещалось, да и сами ритуалы на крови были под запретом. Осторожность – наше все. «Нам, наверное, варку надо?» – предположила я, разглядывая сверху лужайку с одинокой постройкой. «А то моста тут и в помине нет». «Вот еще!» – отмахнулась родственница, развеяв прах огрызок последнего яблочка. «Мосты, арки, мы же с тобой не пешие. Полетим через стену». «А если защита?» – осведомилась я, осторожно держась с ней рядом. «Не если, а точно, но я...» – она подмигнула мне ярким глазом. «Знаю код доступа». И направила свою верную ступу вперед, помахивая при этом метлой, как веслом. Я же посмотрела на кровавый закат с черными тучками галдящих птиц, не предвещающих ничего хорошего, покосилась вниз, впечатлилась количеством подтягивающихся на пир обитателей темного рва, сглотнула, икнула, подумала, что бабушка переела вредных фруктов, потому что и не соображает, и, рванув к ней, закричала. «Стой! Сколько лет назад тебе этот кот говорили-то?» «Да какая раз! А-а-а!» Охваченная заревом вспыхнувшей молнии, ведьма потеряла управление и, завертевшись волчком, полетела вместе со всеми пожитками в воду, где ее ждали собравшиеся на ужин монстры. «Ядрит твою!» – вырвалось у меня со свистом, промчавшейся мимо неприступной стены с сюрпризами, чтобы отвоевать хотя бы бабушку, если не получится спасти и ступу тоже. Мирно дремавший домовенок выпал из сумки и, выпучив желтые глазища, истошно заверещал, не сообразив с просонья, что происходит. А после всплеска, окатившего меня холодными брызгами, раздалось громкое: «Мои лапушки! Подросли-то как! Ась!» Застыв в метре над кишащей тварями водой и затолкав обратно в сумку возмущенно сопящего Веньку, я вытаращилась на родственницу, раскрывшую объятия скалящимся рыбкам. Судя по стоящим дыбом волосам и странному поведению, приложила ведьму местная охранная сеть не слабо. А судя по тому, как ткнулась в нее ладонь лобастая голова чешуйчатой твари и их откатом зацепила. «Элька, знакомься», – скомандовала Арина Ильинична. «Это мои детки. Смотри, как вымахали за 70 годков». «Твои кто?» Выдохнула я, крепче вцепившись в метлу, чтобы не рухнуть от таких-то новостей. «Кто-кто?» – нахмурилась бабушка, поглаживая очередную ластящуюся к ней морду. «Питомцы мои! Я их вывела по просьбе Камински. Маленькие были, хорошенькие!» – протянула она мечтательно. Они сейчас... Ничего. Поджав ноги, под которыми проплыл хорошенький бабушкин деть, все-таки икнула я. А может, и не деть, а внучок или правнучек, раз она их аж 70 лет назад сотворила. Ступа не тонула, даже доверху нахлебавшись воды, и бабушка, сидя в ней как в лодке, продолжала приветствовать всех подгребающих к нам монстров, явно вознамерившись погладить каждую особь. Я же, поднявшись от греха подальше на безопасное расстояние, наблюдала сие действо, втайне мечтая, чтобы подводный выводок оказался не шибко плодовитым, так как очень уж хотелось сменить метлу на удобное кресло или хотя бы на табурет. Однако, увлеченная радостным воссоединением семьи, ведьма совершенно не замечала моей кислой физиономии, занятой исключительно питомцами. И длилось бы это все очень долго, если бы над нами не прогремел... Нет, не гром, а усиленный магией голос. «Страхова! Астрахова!» – вопросил невидимый оратор. «Ты там совсем страх потеряла? Хватит из моих боевых рыбрарий ласковых зайчиков делать!» «А-а-а!» – заулыбалась бабушка, кокетливо поправляя вздыбленную прическу, спасти которую могла только помывка с добавлением нескольких сортов зелий. «Ёжик, как же я рада тебя слышать!» И, недовольно надув губы, тут же укорила. «Что ж ты, поганец, кот сменил? Или с глаз долой и сердце вон?» «Какой я тебе ёжик, Ариша!» — рыкнул голос. «Лысый!» — ничуть не смутившись, ответила ведьмочка, а я в очередной раз подумала, что шандарахнуло ее конкретно. «Хватит, Страхова!» — приказал невидимый собеседник, тяжело вздохнув. «Не позорь меня перед своей дочкой!» «Внучкой!» — поправила его бабушка, которая сейчас выглядела не намного старше меня. «Хм, качественный морок!» «Просто помолчи! Сейчас за вами платформу спустят!» — пообещал наш незримый благодетель. «И доставят ко мне!» «Только ради всего святого, не рассказывай охране о своем вкладе в благоустройство Академии!» «Ответь, зачем кот сменил?» «И, быть может, промолчу», — нагло усмехнулась ведьма. «Больше 60 лет прошло, Страхова. Думаешь, ты одна в курсе была, как на территорию Арис проникнуть, минуя портал?» «Ну...» «Ясно. Время идет, а самомнение некоторых ведьм не меняется». «Ежик, а ежик!» – недобро прищурилась бабушка, сверкнув зелеными глазами. «Господин ректор, Арина!» – снова рыкнул ежик и обреченно добавил. «Хотя бы при людях». Катарина. «Был на свете город Рил. Мирный город Рил». Тихо напевала я, с интересом следя, как по некроманскому полигону, расположенному напротив моего окна, нетрезвые студенты в длинных мантиях гоняют несчастных мертвяков. Черные волосы, бледные физиономии, чернильные круги под глазами. Не будь на их одежде отличительных знаков Арис, я бы давно запуталась, кто тут зомби, а кто охотник. Но серебристые нашивки с аббревиатурой спасали от сомнений. Странно, что мое окно выходило на учебное кладбище, куда привозили хоронить мертвецов, завещавших свои останки науке. Мне, когда стояла по ту сторону рва, казалось, что за башней только лес и туман. А тут танцы живых мертвецов. Хотя увлекательно. Много было в нем могил, мертвый город Рил. Полюбился он, поверьте, для прогулок детям смерти. Пьяным детям пьяной смерти – «Бедный город Рил». Песня терапии, рекомендованная дедушкой Фомой, навевала умиротворение. Да и мрачноватый репертуар, коим наградили меня годы обучения в Леорской школе, пришелся очень кстати. Мурлыкая под нос незатейливый мотивчик, я была спокойна, как шаирский змей после зимней спячки. А еще довольна жизнью и комнатой. Ну а чем плохо, если подумать? Стою вся такая... чистая, пушистая, переодетая в новое платье после купания, сытая, отдохнувшая напротив огромного окна в полтора моих роста и любуюсь на захватывающее действие в лучах багряного заката. И пусть полуразложившиеся трупы время от времени мимо пробегают. Пусть. Зато какой вид, какая динамика, какая экспрессия, черт возьми. Во всем были свои плюсы. И в том, что расположенная по соседству башня ведьм и ведьмаков оказалась уже полностью укомплектована студентами. Поэтому меня поселили на первый этаж здания, где проживали представители разных рас, представленные в Ари с небольшим числом учащихся. Да и комнаты свободные остались чуть ли не в подвале, что поначалу немного огорчило, так как я из тех, кто любит гулять по крышам. Но потом в полной мере осознала, как мне повезло, и возблагодарила небеса и ректора за то, что имею. На стенах горели магические светильники. На полу валялась не до конца разобранная сумка. На застеленной темно-бордовым покрывалом кровати лежали книги и кое-какие личные вещи. А я стояла у окна в своем уютном склепе и, напевая песенку, следила за борьбой добра и зла, болея то за одну, то за другую команду, а то и вовсе за выбранного фаворита. На самом деле, рассказ Ежи Вацлавича о моих родителях не столько расстроил, сколько позволил понять поведение отца и особенно мамы, вернее, мачехи. Я, как и все маленькие дети, жаждала ласки, а она, глядя на меня, видела подтверждение измены любимого мужа. Для него же мое существование было постоянным укором, напоминанием о совершенной ошибке. Если он действительно любил Танис, результатом предательства ветреной ведьмы. Как они могли любить такое дитя? Спасибо, что в сиротский приют не сдали. Мысленно оправдывая родителей, я отпускала свои старые обиды, таившиеся в душе. Наставницу же категорически не понимала. Настолько корыстное и черствое существо, маскирующееся под хорошего человека, мне еще не встречалось. А ведь когда-то я искренне ею восхищалась, мечтала стать такой же. Что ж, стану. Не такой, а сильнее и лучше. И пусть она поддавится своей завистью, когда осуществится то, чего она так боится. На прикроватной тумбочке стоял поднос с остатками пропущенного обеда. Или ужина. Судя по окрашенному в багряные тона небу, я проворонила и его. Там же был чайник со свежезаваренным ягодным чаем, аккуратная чашечка из тонкого фарфора и записка от администрации с пожеланиями хорошего аппетита и приятного дня. Зря я все-таки расстроилась поначалу, что попала в эту мрачную башню. Мой уютный склеп с каждой минутой нравился мне все больше. И в том, что окно выходит не в цветущий сад, а на некроманский полигон, похожий на старое кладбище с полным набором положенной ему нежити, тоже было много хорошего, ибо наблюдать за тренировками оказалось очень интересно. Даже жаль, что я не слышала, какие проклятия орали воинственные студенты мертвякам, которые, в отличие от живых, использовали язык жестов, не нуждающихся в переводе. Но стекло в комнате было зачаровано не только на прочность и отсутствие прозрачности с внешней стороны, как просветила меня вахтерша, но и на тишину, так что оставалось довольствоваться зрелищем. Запах, видимо, тоже блокировался с помощью магии, потому что в комнате пахло жасмином, а не гниющей плотью. Впрочем, кто знает местные учебные пособия? Вдруг они лишь выглядят как трупы, а благоухают как цветы? Некроманты много пили, пьяный город трил. Мертвяков потом ловили возле тех могил. Каждый честный вурдалак от косых бежал вояк. «До свидания, страдания, до свидания, Рил!» Закончила я петь с любопытством, наблюдая за скачущим по могильным плитам существом в развивающейся старой мантии. За него в последнее время и болела, поэтому уделяла ему наибольшее внимание, потягивая остывший чай из фарфоровой чашки. «Славный город Рил! Знали в Риле даже дети, хуже нет адептов смерти!» Не утруждая себя проговаривать слова нараспев, заявил смутно знакомый голос у меня за спиной. «Вечный город Рил». Вздрогнув, я оглянулась, но никого не увидела. Как тогда под аркой, да и в холле ректората тоже. Повертев головой в поисках визитера, в лучших традициях страшных сказок спросила. «Кто здесь?» И мне в той же шипяще-свистящей манере ответили. «Я здесь». «Где здесь?» Продолжала допытываться я. «Везде, здесь, тьфу, запутала!» Фыркнула пустота голосом, который я, наконец, узнала. «Привратник!» И на волне узнавания радостно предположила. «Чаю не желаете?» Пауза длилась где-то минуту, а потом из темного угла с присущей кошкам грацией вышла черная фигура и, легко запрыгнув на кровать, вежливо попросила. Только лимонные 3 ложки сахара будь добра. Некоторое время спустя мы пили подогретый магией чай, говорили о жизни и смотрели, как уже мертвяки гоняют по полигону пьяных некромантов. Мой гость, Учандр Урчарович, внешне напоминал большого черного кота. Но 3 пушистых хвоста и красный цвет глаз выдавали в нем мелкую нечисть, точное название которой я так и не смогла выпытать. Визитер виртуально уходил от щекотливой темы, предпочитая именовать себя привратником или коридорным. Свой приход он объяснил банальным любопытством. И подвергать сомнениям его ответ я сочла невежливо. Общаться с гостем было одно удовольствие. Для начала он объяснил мне некоторые важные правила, действующие на территории Арис. Показал, как перенастроить картинку за окном, чтобы она отражала сад, а не некроманский полигон, любоваться которым любил вампир, занимавший мою комнату в прошлом году. Как вернуть изображение обратно, впрочем, тоже растолковал, видя мой интерес к гонкам живых мертвецов. После этого котик рассказал парочку забавных баек из жизни студентов и преподавателей. С Учандром было легко, интересно и весело. Наверное, именно поэтому я сходу прониклась симпатией к своему новому знакомому. Ну и пусть нечисть, зато дружелюбная. Домовые тоже из этой категории, однако их мы, ведьмы, любим, как родных. Для девочки, чьими друзьями обычно были лишь книги, общество разговорчивого кота, не принадлежавшего к клану туманных оборотней, было настоящим подарком судьбы. Подарком, от которого не стоило отказываться. Мой хвостатый собеседник, как и я, любил чай с лимоном и вздыхал из-за отсутствия шоколада на подносе. А еще являлся кем-то вроде живого справочника по академии, о которой мне хотелось знать как можно больше. Так, слово за словом, мы просидели с Учандром Урчаровичем до позднего вечера. А когда на улице потемнело, кот предложил мне прогуляться по крышам, чтобы полюбоваться с высоты на территории учебного комплекса. Естественно, я согласилась. Знала бы, чем эта прогулка закончится, спать бы легла, чьи одеялом с головой накрылась для надежности. Но я, к сожалению, не знала. Поправляя свое нежно-голубое платье с прозрачными рукавами, последний из 3 взятых в дорогу, я посмотрела в зеркало. Других нарядов у меня просто не было. Большая часть денег, заработанных у наставницы, уходила на квартплату, еду и на покупку книг. Именно они были моей главной слабостью. И именно их я прятала в пространственном кармане старенькой сумки с магическим секретом. Платья же мне при наличии ученической формы требовались редко. Поэтому за последние несколько лет я их покупала нечасто, особенно если учесть, что тетя Фло иногда присылала мне кое-какие вещи в подарок. И все-таки любимых нарядов у меня было только 3. Первое недавно порвал Василиск, и руки пока не дошли до его починки. Второе сушилось в душевой после водно-магической стирки, а 3-е было на мне. Привычная к черному цвету, я напоминала себе в нем сказочную принцессу, а не ведьму. Слишком светлая, слишком воздушная и слишком открытая для меня. Полупрозрачная голубая юбка длиной в пол, широкий рукав и узкий лиф с ненавязчивой вышивкой по краю глубокого выреза, нить которой была всего на 2 тона темнее, чем ткань. Нижняя же юбка с разрезами по бокам была в цвет узора. Волосы после купания я не заплетала. И от этого сходство с принцессой лишь усилилось. Не хватало только короны для полного счастья. Ну или острых ушек для ассоциации с эльфийкой. Форму мне еще не принесли, хотя вахтерша обещала решить этот вопрос до ночи. Вот и пришлось довольствоваться тем, что есть, надеясь, что меня никто на крыше в сумерках не увидит. Ведь мы с Учандром собрались гулять там, где нормальные люди и нелюди обычно не ходят. Заодно и ведьмовское транспортное средство опробую. Его мне выдали при заселении, сказав, что оно, мол, бесхозное, а я вроде как ведьма, значит, мы с ним, то есть с ней, друг друга поймем. «Полетаем?» – с улыбкой спросила я метлу, стоящую в шкафу, и, не надеясь на ответ от волшебного предмета, принялась искать ленту, которую повесила туда перед купанием. Вот только не было ее, и все тут. Полупустой шкаф, моя остроконечная шляпа с пряжкой на верхней полке и... метла в углу, странно перебирающая прутьями. А под ними знакомый клочок черного шелка. Я присмотрелась, чуть склонив голову к плечу, затем медленно наклонилась и потянулась к искомой вещи, но метла, шустро растопырив веточки, спрятала от меня пропажу. «Отдай», — попросила я. В ответ шебуршание веток, явно не согласная. «Отлично». Как чувствовала, что получить в личное пользование настоящую летающую метлу без подвоха нереально. Что ж, стала счастливой обладательницей метлы клептоманки. Хорошо, хоть не маньячку-убийцу подсунули. Хотя последнее утверждение пока не проверено. А может, она просто девочка? Нет, понятно, что не мальчик. Все метлы женского рода. Но вдруг это конкретно еще и модница? «Дай, пожалуйста, ленточку», — решила проверить теорию я. «Не буду отнимать, честно. Завяжу тебе бантик». И запнулась, когда с тихим шелестом мое транспортное средство выдало мне заначенный лоскут. Пришлось под тихое хихиканье ставшего невидимкой привратника завязывать ей бантик. Черный, шелковый, все как полагается. Ну, кроме ведьмы в голубом, которая планировала лететь на этой метле на крышу. Вообще-то могла бы и без нее обойтись. Левитацию еще никто не отменял. Но так хотелось почувствовать себя настоящей ведьмой. Бант и имя Метланиэль, которое я предложила деревянной моднице, судя по прилежному поведению и осторожному полету, пришлось ей по душе. На крышу нашей башни меня доставили как хрустальную вазу. Плавно, бережно, аккуратно. Так, чтоб и мои волосы не растрепались, и ее бантик, не приведи ветер, не развязался. Учандр материализовался рядом, как только моя босая нога коснулась сизой черепицы, нагретой за день и потому теплой, но уже не горячей, как бывает днем. Туфли я с собой не взяла, намеревалась вернуться в комнату, не успев ступить на землю. Гулять по крышам, пусть на невысоком, но каблуке было не очень-то удобно, а таскать с собой обувь мне не хотелось. «Пройдемся», – предложил привратник, пригласительно махнув хвостами и по-кошачьи бесшумно зашагал вдоль невысокого ограждения, кольцом огибающего уходящую в небо крышу. «Ров у нас большой и глубокий, населенный рыбрариями, охраняющими Арис. Выходить за стену без спецразрешения и провожатого не советую. Насмерть, может, и не загрызут. Они у нас вообще-то человечины не питаются. Такими уж их создательница сделала. Но покусаю точно, если в воду свалишься». С важным видом рассказывал мне кот, на носу которого поблескивали круглые очки в золотой оправе. Я же, обняв метлу, шла за ним, не забывая при этом наслаждаться видом того самого полигона, который, как оказалось, находился не под моим окном, а за рвом вместе с другими тренировочными площадками. По небу разливалась темно-синяя акварель. На ней серебристыми точками зажигались первые звезды. Вечерний пейзаж напоминал полотно талантливого художника. Но все сходство с картиной портили две женские фигурки, кувыркавшиеся в воздухе. Присмотревшись внимательнее, я поняла, что это ведьмы. Одна выделывала странные кульбиты, сидя в ступе, а вторая летала вокруг нее на метле, пытаясь что-то втолковать первой. «Да, похоже, не скучная тут у некоторых жизнь». Даже жаль, что свободных комнат в соседней башне не оказалось. Ведьмы народ веселый, глядишь, я бы подружил с кем-нибудь из них. «Краса неописуемая!» — вздохнула, глядя, как идут на снижение странные подружки. «И не говори!» — хмыкнул усатый спутник. «Это место — средоточие магических потоков. Оно просто обязано быть совершенным. Где-то восхитительно прекрасным, а где-то и отвратительно ужасным. Например, там». Подняв переднюю лапу, Учандр указал на дальний полигон, очень походивший на зловонное болото, которое чавкало, хлюпало и шипело. Впрочем, нет, шипело не оно, а она. Девушка в остроконечной шляпе и в форме ведьмы с факультета разрушений. «Еще одна, ну надо же! Везет мне сегодня на соратниц, что ни говори. А может, это судьба?» Подумав так, я внимательнее присмотрелась к незнакомке. Она сидела верхом на метле в нескольких шагах от нас и что-то нашептывала, теребя пальцами висящий на шее амулет. Я хотела тихо понаблюдать за ней, а потом заговорить, но внезапный вопль, раздавшийся внизу, заставил меня вздрогнуть, оступиться и в попытке удержать равновесие уронить Метланиэль, стук которой привлек внимание ведьмочки. Где-то возле входа в наше общежитие продолжали орать на весь двор, вопрошая пьяным голосом, какого хрена хозяйку этого самого голоса поселили не в ту башню. Дальше следовал спор двух девиц, но разобрать я смогла лишь отдельные слова и словосочетания, такие как «бабушка», «пить меньше надо», «рыбам скормлю» и «ежик-лапочка». Мы с ведьмой, коротавшей время на крыше чужой общаги, какое-то время прислушивались, после чего она вздернула черную бровь, вопросительно посмотрев на меня. Я, соответственно, на нее, а привратник на нас обеих, причем сделать это он пытался одновременно, поэтому глаза его начали заметно косить. И так бы мы друг на друга и пялились, ни стук, ни поднятая с крыши Метланиель, по несчастной черепице повторно. Причем на этот раз исключительно по собственной инициативе. «Ты адресом ошиблась, да?» – спросила брюнетка в остроконечной шляпе, почти такой, как моя собственная. «Эльфетник в пятой башне, принцесса!» – ухмыльнувшись, заявила она и, демонстративно поправив свою шляпу, вдруг рявкнула. «Ну-ка, говори, курица белобрысая, что за ведьма дала тебе веник покататься? Одалживать магический инвентарь запрещено!» «Почему запрещено?» – спросила я, ошарашенная ее словами, и покосилась на Учандра, но тот, как выяснилось, подло меня бросил, по-тихому испарившись. И словно слабый порыв ветра коснулся уха шепот хвостатой нечисти. «Вот тебе, подружка, Катарина, пообщайтесь!» «Потому что...» Черные глаза подружки сузились, а губы изогнулись в недоброй улыбке. «Так с кого мне штраф высчитывать? Признавайся, остроухая!» Тронув свою метлу, она подлетела ближе и теперь сидела всего в шаге от меня. «Сама ты остроухая!» Почему-то обиделась я и, гордо откинув назад волосы, продемонстрировала ей обсуждаемые части тела. «Ведьма я, новенькая, и Метланиель вовсе не веник». «Метлани... что?» Глаза брюнетки расширились лишь на мгновение, а потом снова превратились в сверкающие щелки. Хохотала она долго и с удовольствием, трясясь от смеха вместе со своим летающим средством. А когда я, подхватив метлу, развернулась и собралась гордо удалиться, незнакомка примирительно проговорила. «Ладно, ладно, не дуйся. Меня Кларой звать, студентка, я второкурсница. Ну и по совместительству староста нашего общежития». Она махнула рукой, указывая на соседнюю башню. «А ты, небось, тоже какая-нибудь Эль, да?» И снова заржала. «Катарина Ирмин». Выждав, когда у нее пройдет очередной приступ веселья, ответила я с достоинством. «И меня тоже зачислили на второй курс по специальности стихийные бедствия». «Не нашинская. Туда стихийников берут», — скривилась брюнетка, будто все, что не связано с ведьмами, полная ерунда. «Одно другому не мешает», — огрызнулась я. «Ишь какая! С норовом!» — хихикнула Клара одобрительно. «А чего ж ты, ведьма, вырядилась, как эльфийская принцесса?» Продолжая довольно скалиться, поинтересовалась она. «В честь праздника?» – на ходу придумала я. «Это же какого?» Точеные брови собеседницы вспорхнули вверх, и на гладком лбу появились тонкие морщинки. «Личного!» Сквозь зубы процедила я, лихорадочно придумывая повод поскорее распрощаться с новой знакомой. Не то чтобы она мне сильно не понравилась. Так, чуть-чуть. «День рождения? Поздравляю!» Сделала неправильные выводы Клара. «Спасибо». Не стала развеивать ее заблуждение я. «С нас подарок, с тебя вечеринка». Обрадовала меня помощница старосты. И я тут же созналась, что родилась зимой, так что с вечеринкой придется повременить. «А какой же личный праздник тогда?» Озадачилась ведьма. «Начало новой жизни», нашлась с ответом я. «Вот и праздную». «На крыше, босая и с метлой?» На этот раз поднялась только ее левая бровь. «Именно». Хотелось добавить, что еще Учандр Урчарович был, но раз тот смотался, решил промолчать. Вместо этого спросила. «А чем ты-то здесь занимаешься? Явно же не красотами любуешься. Амулет заклинания». «Домашние задания готовлю», перебила меня Клара и, оценивающе осмотрев с ног до головы, задумчиво произнесла. «Ночные страшилки называются». «Хочешь, покажу?» Я неуверенно пожала плечами, переминаясь с ноги на ногу. Хотелось вернуться домой, если честно, ибо гулять меня уже не тянуло. Но не посмотреть на работу ведьмочки было бы неправильно. Вот только что-то внутри подсказывало – добром это не кончится. И все-таки я кивнула. Любопытство взяло верх над интуицией. Спустя полчаса я, злая, босая и с полуобморочной Кларой на носилках из двух метелок, направлялась в целительский блок, понукаемая пострадавшей. Брюнетка то приходила в себя, то снова теряла сознание. Оно и понятно. Когда девичье горло время от времени сжимает сотканная из теней пятерня, оставляя на белой коже отпечатки вполне материальных пальцев, есть чему пугаться. «Ночные страшилки», — сказала она. «О, да! Любимый детский кошмар про черную руку у этой ведьмы вышел на диво реалистичным. А еще приставучим, опасным и не поддающимся контролю. Я же, как единственный свидетель сотворения этого вредного проклятия, теперь была вынуждена заниматься спасением создательницы. Причем по ее же требованию. Я бы и так помогать бросилась, не оставлять же девушку в беде. А то, что меня еще и костерили, на чем свет стоит, предлагая взять ноги в руки и двигаться быстрее, иначе мне эти ноги засунут, впрочем, неважно куда, лишь больше нервировало. Короче, левитировала я на пределе сил, таща за собой скандалистку, которая иногда замолкала, проваливалась в вынужденный обморок. И в эти моменты я была даже благодарна черной руке, придушивающей ее за минутку тишины. Когда мы добрались до целительской приемной, мне самой требовалось лекарство. Желательно успокоительное. Сильное. И много. Элис. «Ну и почему было не зайти через дверь?» – спросила я бабушку, когда мы подлетели к раскрытому окну башни, которая, по ее заверениям, выходила на лестницу. «Потому что вахтерша в этой общаге на редкость злопамятная баба», – пояснила ведьма, пьяно хихикнув. «Эх, если бы я только знала, что она не мороком себе внешность подкорректировала, она трескалась младельных яблок, о побочных эффектах которых всякое говорят, ни за что бы не дала ей выпить с ежиком за встречу. Вот уж не ожидала от своей обычно рассудительной бабули таких странных поступков. Неужто стремление снова стать молодой и красивой, причем в кратчайший срок, затмило разум опытной ведьмы? Эти проклятые фрукты, как волшебная диета. Эффект стремительный, но какой ценой? А уж в сочетании с алкоголем, пиши пропало». Так что сейчас я ощущала себя старше в нашем тандеме. И было почему. Бабушку, хотя назвать такую молодую девицу, бывшую на веселе язык не поворачивался. Короче, Арину конкретно так плющила. И, как выражалась дочь мясника, учившаяся в моей школе, колбасила. Сначала ба возмутилась на всю округу, что ее поселили не в башню ведьм, а в здание, где жили представители разных видов, начиная от высокомерных вампиров и заканчивая флегматичными мавками. В Арис эту башню называли зоопарком, и считалась она обителью отщепенцев, о чем сами отщепенцы, как мне кажется, вовсе не жалели. Никто не гонял их на общие ведьмовские сборы, не устраивал ежеутренние тренировки боевых фей, не выводил строем размять лапы в светлый лес, как это было принято у оборотней, и не требовал присутствия на вечерах искусств в эльфятнике. Общага смешанных рас была пристанищем местных раздолбаев, и лично мне это импонировало. Не люблю я всякие правила и идиотские обязанности. Бабушка же, пребывая в яблочно-алкогольном неадеквате, ясен пень, возмущалась. Сначала башней, потом вахтершей. Теперь размер окна ей не угодил, так как с разворота в него оказалось сложновато вписаться. Но мы же легких путей не ищем. Развернувшись еще раз, бабушка с воинственным «йо-хо-хо» влетела-таки в темную комнату, оказавшуюся вовсе не лестничной клеткой, а спальней, вставшей не с той ноги, гоблинши. Обратно из окна Арина выпорхнула с предельной точностью, причем верхом на метле, так как в ступу вцепилась мужеподобная девица с таким внушительным маникюром, что я невольно подавилась собственным вздохом и, вжав голову в плечи, пробормотала. «Извините, мы ошиблись окном». Оставив памятный росчерк на летающем корыте, гоблинша гаркнула. «Дура пьяная, вечеринка этажом ниже!» И, захлопнув окно на случай нашего тугодумия, вернулась на кровать. «Бабушка же, черт бы побрел эти проклятые яблочки!» Услышав волшебное слово «вечеринка», с очередным громким воплем спикировала на широкий подоконник освещенного окна, из которого доносились голоса и музыка. «Ух ты, ведьмочки, новенькие!» Расплылся в счастливой улыбке при виде нас обкуренный леший. «Чай с самогонка, дурман трава!» Предложил он, похлопав себя по карманам, в которых все это явно хранилось. «Воды ей!» Сказала я, понимая, что без боя утащить отсюда разгулявшуюся родственницу, помолодевшую не только телом, но и душой, мне вряд ли удастся. «Желательно ведро, на голову. И это...» Я многозначительно помахала рукой перед носом лесного мальчика, глаза которого, наблюдая за моими пальцами, съехались в кучку. «Без добавок, понял?» «А что это ты тут раскомандовалась, ведьма?» Подняв голову от карточного стола, спросила всклокоченная гарпия с самокруткой в зубах. Это моя хата, поняла? И общага наша. А страшляпые цыпы тут гости нежеланные». Щуря желтые глаза, выплюнула она вместе с облачком сизого дыма. «А мы не гости, мы новые соседи», – парировала я, стараясь вести себя миролюбиво. Врагов наживать еще, не начав обучение, не хотелось. «Ой, картишки!» – радостно взвизгнула Ба и, рванув к столу, двинула бедром какого-то парня, заявив: «Ребят, я в игре, ставки высокие, у меня амулетик есть дорогущий». Она помахала кулоном, подаренным ей черной королевой. «Вот же яблочки!» «Да твою ж маковку!» — взвыла я, хватая родственницу за руку. «Простите, народ, она перебрала малость». «Я? Малость?» — возмутилась бабушка. «Ладно, много», — охотно согласилась я. «Ее бы вниз проводить, в комнату номер 6 не поможете? Всем спокойней будет». И мило улыбнулась взиравшему на нас квартету, состоявшему из одной гарпии, одного оборотня и двух лепреконов, если я верно определила расу по острым ушам, маленькому росту и характерным костюмам цвета свежей травы. «Зачем провожать?» – потер маленькие ладошки один из зеленых. «Амулетик хорош, ставка принята, ведьма, сыграем?» И радостно оскалился, демонстрируя заостренные мелкие зубки в якобы дружелюбной улыбке. «И ты присоединяйся!» Шустро подтащив к столу еще два стула, сказал мне собрат хитроумного ушастика, позарившегося на бабушкин кулон. «У тебя тоже есть, что в общий котел бросить!» И он выразительно посмотрел на плетенный браслет, украшавший мое запястье. «Не продается, не проигрывается, не приведи боги кому-нибудь попробовать это украсть!» Указав на вожделенный амулет, сказала я лепреконам. Хотела еще добавить то же самое и про бабушкин, но она перебила, заявив: «А ничего, у нас целая сумка редких зелий, ставь любое, Элька, я разрешаю». И, усевшись на стул, спросила: «Чего сидим? Кого ждем? Карты кто сдавать будет?» «Шустра девка», — одобрительно протянул оборотень, тасовавший колоду. «Палата номер 6, говоришь?» — глянув на меня, уточнила гарпия. «Комната», — поправила ее я. «Одна хрень», — отмахнулась когтистой лапой пернатая дама. «Проводят вас Фильк с Йориком», — она кивнула на ушастых. «Когда сыграем?» Мысленно попрощавшись с бабушкиным амулетом, я тяжело вздохнула и нашарила в сумке, куда мы после купания Арины сгрузили все запасы, флакон с каким-то зельем. Затем выставила его на стол рядом с браслетом, зачарованной брошкой, пером гарпии, обладавшим сильными магическими свойствами, и еще пары вещиц, чью ценность сходу распознать не смогла. «Это что у нас?» — спросил лепрекон, схватив пузырек. «Так, угу, супермарт. А что делает? Весну вызывает?» «Ага», — хохотнула Арина, — «в кошачьих сердцах. Хотя погодь, рукастый». Она вырвала у него зелье и бросила обратно в сумку. «Этот образец еще на тестирование. Сейчас другой найду». Вытащив очередной флакон, она радостно заявила: «О, антистресс! Депресняк лечит!» На этот раз новинкой заинтересовалась мрачная гарпия, у которой на физиономии было написано ее тема. «Ага. Пара капель в напиток тому, кто депресняк спровоцировал, и цирк на ближайшую пару часов гарантирован. Веселит?» — сознанием дела поведала бабушка. «Ставки приняты», — вынесла вердикт крылатая, пыхнув самокруткой, и скомандовала оборотню сдавать карты. Играли в покер. Знакомились, общались, даже похихикали, обсуждая непитающийся человечиной рыбрарий, в котором искупалась Арина. Бабушка и я ее старалась не называть, не желая портить родственнице развлечения, так как остальные приняли нас за сестричек Страховых, волей судьбы и ректора, оказавшихся на втором курсе Арис и поселившихся в цокольном этаже башни отчепенцев. К концу первой партии мы остались без зелья, прибранного к рукам явно мухлевавшей хозяйкой. Зато отбили амулет у грустно вздыхающего лепрекона, а заодно выиграли и перо, на которое положила глаз моя бабушка, оказавшаяся лучшим шулером, чем все присутствующие, так как ее трюки с картами никто не заметил. А потом, выпив притащенное лешим воды и закусив бутербродами, приготовленными раскрашенной под боевой камуфляж феечкой, тоже приглашенной на вечеринку у гарпии, мы сели за вторую партию, так как бабушка заявила, что пойдет спать только после третьей игры. Боевая фея с укуренным лешим вновь занялись музыкальным сопровождением немноголюдной, если наш мини-зоопарк из представителей разных видов можно было так назвать, вечеринки. Играли они на удивление слаженно, несмотря на витавший аромат дурмана. Или именно благодаря ему? А на кресле, щуря хитрые глазищи, сидел треххвостый кот, которого раньше в комнате не было, и что вполне нормально для мелкой нечисти, ухмылялся. В сумке же дрых зачарованный бабушкой домовенок, которого она отправила в вынужденную спячку, чтобы не мешал ей вспоминать молодость. Ох, будет дуться утром Веня, как пить дать будет. Все самое интересное ведь пропустил. Катарина. «Помогите!» Я запнулась, увидев их. Красивых, молодых, нарядных студенток с разного вида травмами, сидящих на скамьях просторного белого помещения и с нехорошим таким интересом изучающих меня. И это поздним вечером. Время повышенного травматизма, что ли? «О, еще одна явилась!» Фыркнула седая ведьма, расположившаяся за полукруглым столом, на котором стояло овальное зеркало. «И что у тебя болит, голубка?» Насмешливо спросила она, глядя на мое платье. «Она у меня болит», указала я на медленно вплывающую следом Клару. Та уже вовсю изображала умирающего лебедя и, перебирающая теневыми пальцами рука на ее горле, тому активно способствовала. «Она потеряла контроль над собственным проклятием. Пожалуйста, сделайте что-нибудь». Глядя на женщину, по-прежнему ехидно улыбающуюся, взмолилась я. «Да что же вы сидите-то? Рука же ее задушит». «Да...» – протянула ведьма, сложив под подбородком руки. «Чего только девки не придумывали, чтобы к Сигурду попасть. Но это что-то новенькое». «Вы как мужика делить-то собираетесь, изобретательные мои?» Я ошарашенно уставилась на нее. Она с иронией на меня, а больше десятка потенциальных пациенток начали тихо перешептываться. Так тихо, чтобы все обязательно услышали, как они расправляются с наглыми конкурентками. И не выдержав, я воскликнула. «Черт знает что! Это целительский корпус или конкурс красоты? Ей помощь нужна!» Клара очень кстати захрипела, как по команде, придушенная своим творением. «А мне валерьянка!» И, оглядев присутствующих, зло рыкнула. «И поддавитесь вы своими мужиками! Позовите уже кто-нибудь лекаря, женщину!» Вот тут все понимающий взор ведьмы сменился на озадаченный. Девки на скамьях заткнулись, и в оцарившей тишине раздался спокойный мужской голос, прозвучавший из зеркала на столе. «Ко мне обеих, Раиса. Ехтиндру тоже вызови. Немедленно». Под завистливые вздохи сидящих в приемной девиц нас с Кларой припроводили за дверь одного из кабинетов. Там тоже была дверь, а за ней очередной кабинет. И еще одна дверь, и... Что за ерунда? Когда пожилая ведьма направилась к шестой двери, я не выдержала и возмутилась. «Может, сразу в морг? А то пока дойдем, тело уже остынет». На что мне спокойненько так порекомендовали заткнуться и топать дальше. Ну а когда мы наконец пришли, я подумала, что с удовольствием прошла бы еще столько же, лишь бы оказаться подальше отсюда, потому что целитель, стоящий возле кушетки, был мне знаком. «Сигурд, принимай пациентку, то есть обеих», пряча улыбку в уголках губ, отрапортовала наш сопровождающий. «Ехтиндра сейчас поднимется». «Ты свободна, Раиса». Подхватив потерявшую сознание Клару на руки, мужчина переложил ее на кушетку и, не глядя на меня, принялся осматривать шею, в которую вцепилась ожившая страшилка. Я же, пользуясь его занятостью, начала осторожно пятиться к выходу, намереваясь отправиться вслед за ведьмой, как вдруг услышала язвительное. «Что-то мне это напоминает, госпожа Ирмин. Я, вы и пациент без сознания». Блондин медленно обернулся и потянулся рукой к своим очкам, на что я испуганно выкрикнула. «Не смейте!» «Что не сметь?» – не понял он. «То, что вы хотите сделать!» – севшим голосом пробормотала я. «Поправить очки?» – уточнил мужчина и чуть тронул черную дужку, убирая с нее серебристую прядь, выбившуюся из короткого хвоста. «Поправить?» Я окончательно растерялась и поэтому, наверное, сморозила то, что говорить не следовало. «А снять?» «А надо снять?» Краешек его губ дрогнул в полуулыбке. «Меня спасать кто-нибудь будет?» Раздался возмущенный хрип с кушетки, и Сигурд, обернувшийся к Ларе, ровным голосом сказал. «Проклятие не моя специализация, а физические повреждения у вас не критичны». И сквозь зубы добавил. «Так что подождите своей очереди, Клара». Ведьмочка задохнулась. То ли от обиды, то ли от нового сжатия черной пятерни. Потом захрипела, закашлялась, пытаясь уцепиться на маникюренными пальчиками за ворот мужской рубашки, но лекарь легко уклонился от ее рук, и брюнетка, закатив глаза, рухнула обратно. «Вы... Да как вы можете с ней так?» Я не находила слов. Их нашел Василиск. «Вода на столе», – спокойно проговорил он. «Выпейте и успокойтесь, Катарина. Только постарайтесь ничего там не разбить». И таким тоном он это все сказал, что я тут же подчинилась. Пальцы дрожали, зубы стучали, стакан трясся. Пила я медленными глотками, полностью сосредоточенная на том, чтобы, как и просили, сохранить посуду в целости. Видимо, из-за этой сосредоточенности и не заметила, как сзади подошел хозяин кабинета. Когда его рука коснулась моего плеча, я вздрогнула, выронила стакан, расплескав содержимое на полу, развернулась и, сложив на груди руки, открыла рот, чтобы проговорить. «Скажешь сейчас, дяденька, отпустите, и я запру тебя в лазарете на месяц». Без тени улыбки пообещал блондин. Затем взял с подноса чистый стакан, налил туда воды, уронил в нее несколько черных капель из миниатюрного флакона и, протянув потемневшую жидкость, мне велел выпить. «А это...» С сомнением покосилась я на лишенную запаха жидкость. «Приворотное зелье», – съязвил лекарь, но, видя, как вытягивается мое лицо, скрипнув зубами, проговорил. «Успокоительное. Пей». «Точно не приворотное?» – на всякий случай переспросила я. «По-твоему, мне для подобных целей нужно зелье?» Криво усмехнулся он, окончательно перейдя на «ты». Я подумала, что не нужно, поэтому взяла лекарство. И все повторилось заново. Пальцы задрожали, зубы застучали, стакан затрясся. Если бы мужчина не придержал очередной стеклянный сосуд, он наверняка упал бы вслед за своим предшественником. Зелье оказалось не только без запаха, но и без вкуса. Я как раз сделала последний глоток и собиралась уже ответить на вопрос Сигурда, что случилось с Кларой. Как в кабинет вошла покрытая змеиной чешуей женщина, которая с хрустом, разминая непропорционально длинные пальцы, с порога заявила. «Ну, и где тут труп?» Труп, услышав эти слова, распахнул черные, как ночь, глаза и зло выдал. «Сейчас как встану, и будут тут трупы!» Теневая конечность с шарфиком, обвивавшая длинную шею Клары, выпрямила указательный палец, вывернула его вертикально и помахала из стороны в сторону, грозя ящерице. Однако, похожая на рептилию особо была не робкого десятка, поэтому лишь фыркнула в ответ на возмущение пациентов. «Лежачая пациентка твоя!» «Ихтиндра», – сказал блондин, даже не посмотрев на брюнетку, ее нашейное проклятие. «А у меня случай нервного срыва с переходом в истерику», – добавил он. «И что тут у нас?» Чешуйчатая женщина потерла руки, демонстрируя в широкой улыбке два острых змеиных клыка, и, облизнувшись раздвоенным языком, двинулась к Кларе. «Какой прелестный ошейничек!» Ведьмочка заерзала, напряженно глядя на решительно настроенную целительницу. «Как раз такого мне в коллекции и не хватает!» Черная рука, отпустившая ее девушки, скрутила из трех пальцев фигу. Освобожденная ведьмочка откинулась назад, и ящерица бросилась вперед, но успела ухватить призрачную кисть только за мизинец. Все прочие пальцы снова вцепились в горло жертвы. Процесс лечения напоминал детскую забаву примирения, когда детишки цепляются мизинчиками и повторяют хором «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись». Только вот Ехиндра за оттопыренный палец тянула всей своей когтистой пятерней, упираясь при этом ногой в край, привинченной к полу кушетки. Клара, хватаясь обеими руками за край оной, придушенно хрипела. Целительница же в процессе перетягивания руки еще и умудрялась бормотать нараспев какое-то заклинание. Я нервно хихикнула, наблюдая за ними. «А вот и истерика!» Почему-то обрадовался Сигурд, отвлекая меня тем самым от занятного зрелища. «Неправда!» – возмутилась я, когда он, продолжая удерживать меня на месте, начал заглядывать в глаза. «Я не истеричка!» «Так, зрачки нормальные», – констатировал Василиск и добавил. «Как же не истеричка, если пьешь успокоительное?» «Так вы же сами...» И запнулась, когда мужчина коснулся пальцами жилки на моей шее. «Красивое платье, Кати. Новое?» Спросил он тихо и как-то слишком проникновенно, проведя при этом кончиками пальцев от подбородка до моего плеча. Я замерла, боясь пошевелиться. «Это что еще за осмотр такой с элементами ощупывания? Странный и совершенно ненужный. Да с чего он вообще взял, что мне требуется его помощь? И что за намеки на платье?» Сразу вспомнился выписанный им чек, и, подумав, что самое время прояснить ситуацию, я сказала. «Нет, старое. И, кстати, спасибо, конечно, за компенсацию, но вы там слишком большую сумму написали. На нее не один наряд, а все 20 купить можно». «Ну так купи 20», убрав от меня руки с некоторым раздражением, заявил Василиск. «Или 10 дорогих». Не слушая его, продолжала рассуждать я, но, заметив, как сжались в линию губы мужчины, замолчала. С одной стороны, не видя за стеклами очков глаз собеседника, сложно было общаться. С другой, век бы этих глаз не видеть. И что девки в нем находят? Себя калечат, надеясь к нему на лечение попасть. Или это из-за многократного воздействия его дара? Последняя мысль не радовала. Близость блондина тоже. Отступив от него на шаг, я нарочито вежливо произнесла. «Благодарю за помощь, господин лекарь, но мне пора». Чуть приподняв подол длинной юбки, попыталась резко рвануть к выходу, но меня также резко рванули обратно за рукав. «Куда?» Раздраженный окрик блондина дополнил характерный треск ткани. Я, вынужденно развернувшись, посмотрела сначала на свою обнаженную руку, потом на полупрозрачный кусок ткани, зажатый в ладони целителя, и, заторможенно моргнув, предельно ровным голосом, спасибо лекарству, поинтересовалась. «И сколько еще платьев вы намерены на мне разорвать?» В комнате повисла странная тишина, и в ней особенно отчетливо прозвучал голос Сигурда. «Ну, если учесть, что я оплатил тебе 19 лишних...» Невозмутимо проговорил этот чертов Василиск, нагло улыбнувшись. «Не нужны мне ваши деньги!» Опрометчиво воскликнула уязвленная я, так как деньги как раз были нужны, и очень, ибо одолженные у Каина монеты ушли на билеты и еду. «Верните то, что украли! Свою же подачку заберите обратно!» Ехиндра выронила из рук какой-то металлический инструмент, а с шеи Клары мешком свалилась черная рука. И обе, пациентка и ее целительница, жадным интересом уставились на нас. «Украл?» – ледяным тоном переспросил Сигурд. «Это что же?» И снова тишина. «Хоть убейте, но опять странное». «Девичью честь?» предположила чешуйчатая целительница, опередив меня с ответом. «Что?» В один голос протянули блондин и Клара, а я, чувствуя, как начинает гореть лицо, выпалила. «Чек на мое имя!» И уже тише добавила. «Тот, который не ваш». «А, те жалкие гроши?» снисходительно проговорил мужчина. «Что ж, придешь после 10 вот по этому адресу». Взяв со стола аккуратный бумажный квадратик, мужчина быстро нацарапал на нем пару строк и сунул записку мне в руки. «Охрана тебя пропустит на жилой этаж, я договорюсь». В районе кушетки кто-то сдавленно пискнул, но я туда не смотрела. Все мое внимание было приковано к каменной физиономии одного очкастого господина. «Интересно, он правда считает, что я буду по ночам к нему бегать?» «После 10 к неженатым мужчинам не хожу», – заявила раздраженно. «А кто тебе сказал, что я не женат?» Деланно удивился он. «К женатым тем более не хожу!» Уперлась я. Сигурд чуть склонил на бок голову, потер висок, а потом вздохнул и ласково так, словно с душевнобольной, разговаривает, поинтересовался. «Милая моя Кати, ты ведь понимаешь, что мы сейчас не о свидании говорим, правда?» И почему-то так обидно вдруг стало. Будто я блоха какая-то назойливая, а не девушка, которую можно пригласить в гости. Поправив пока еще целый рукав, я гордо вздернула подбородок и сказала. Завтра после занятий зайду сюда. Будьте добры, господин лекарь, оставьте мой чек в приемной, и я обменяю его на ваш». Мужчина молчал секунд 20. Молчали все присутствующие в кабинете. А потом он абсолютно бесстрастным тоном выдвинул мне ультиматум. «Или сегодня после 10 ты придешь ко мне в комнату, ведьма, и получишь свой чек. Или купи себе уже эти несчастные 20 платьев и хотя бы одну пару обуви». На последних словах его бесстрастность дала брешь, пропустив иронические интонации. Я собралась уже возмутиться, как вдруг почувствовала, что по ноге кто-то ползет. Невесомо, немного щекотно, будто паук. Мгновенно забыв о лекаре, резко дернула вверх подол и увидела сотканную из теней пятерню, которая, сливаясь с моей кожей, добиралась уже до колена и, судя по напору, на достигнутом останавливаться не собиралась. «Ты решила меня собла...» Сигурд оборвал пропитанную сарказмом фразу и метнулся ко мне. «Клара, отзови сейчас же эту дрянь!» Потребовал мужчина, разрывая подол многострадального платья по мере продвижения страшилки вверх. От его ладони шло мягкое свечение, но впитавшееся в мое тело проклятие не желало сдавать позиции. Разве что двигалось оно из-за усилий лекаря не так стремительно, как поначалу. «Ничего не могу поделать. Черная рука мне не подчиняется», – фальшиво всхлипнула черноволосая ведьмочка. «Ехтендра!» – крикнул блондин. Но женщина-ящерица и так уже стояла возле меня, сплетая сеть защитного заклинания. Дальше все происходило словно не со мной. Помню, как рвалась голубая ткань, оставляя меня в нижнем белье, как потела от страха спина, когда черные пальцы ласкали горло, как яркая вспышка слепила глаза, а тепло целебной магии разлилось по телу, отгоняя прочь страхи и боль от удушья. Проваливаясь в спасительный обморок, я упала в чьи-то объятия и, прежде чем отключиться, услышала тихое: «Спи, чудовище».